Граф не мог не произвести самого блестящего впечатления, и сильнее всех это впечатление отразилось на некрасивой Дарье Давыдовне, которой он оказывал предпочтительное внимание при каждом удобном подходящем случае. Княгиня Шадурская спустя несколько времени после разговора с сыном вернулась на свое старое уединенное место за зелень трильяжа. Вскоре подле нее появился Бодлевский. Он был не в духе, по временам досадливо пощипывал бороду и явно старался принять угрюмо рассеянный вид, отвечая княгине только односложными словами. Это, наконец, ее встревожило. Беспокойство и маленькая ревность копошились в ее сердце. «Что с вами? Отчего вы так рассеяны, так не в духе? Не скрывайтесь, отвечайте мне», — говорила она, устремляя на него с нежным участием свои влюбленные, хотя и не юные взоры. Бодлевский только пожал плечами. «Отчего вы не были вчера там, в Морской? Я ждала вас», — продолжала княгиня с беспокойно ревнивой ноткой в голосе. «Послушайте, Владислав, вы два раза уже не были там. Я знаю, я уже... Надоело вам, не правда ли?» Бодлевский вскинул на нее притворно удивленный взгляд. Княгиня горько улыбнулась. «Вы удивляетесь моим словам, удивляетесь, конечно. До какого унижения могла дойти женщина?» — с горечью говорила она. «Я знаю, я не молода, мне уже 37 лет». Княгине было за 45. «Поэтому вам кажется смешной любовь старухи. Вам нравится кто-нибудь лучше, моложе меня? Слушайте, не скрывайтесь». «Перестаньте, княгиня. В мои года позволительно иметь более прочные привязанности», — ответил Бодлевский, поцеловав ее руку. Лицо княгини просияло. «Ну так что же, о чем вы задумываетесь, что тревожит вас?» — пристала она с большей энергией. «Мало ли что может тревожить меня», — загадочно проговорил Бодлевский, уклоняя в сторону неопределенный взгляд. «Скажите, откройте мне», — настаивала она. «К чему же? Это вас нисколько не касается. Мне кажется, я имею некоторое право на вашу откровенность», — с укорливой улыбкой заметила Татьяна Львовна. «Наконец, я требую, чтобы вы сказали мне». Бодлевский молчал, как будто обдумывая что-то и словно борясь сам с собою. «Я жду», — настойчиво повторила княгиня. «Извольте, если это вас так интересует», — выговорил он, наконец, с тем полным вздохом, который иногда обозначает у людей решимость. «Видите ли, я проигрался в карты, а мой банкир не прислал еще Капгеру телеграмму на выдачу мне денег. Я, впрочем, уже телеграфировал ему, но ответа нет. Вот что тревожит меня. Вот почему я вчера не был там», — заключил Бодлевский, стараясь не глядеть на княгиню. «Только-то и всего?» — удивилась она. «И вы молчали. Вы не могли прямо сказать мне тотчас же? Сколько вы проиграли?» 10 тысяч», — сквозь зубы процедил Бодлевский. «Приезжайте завтра туда, в магазин. Около 2 часов я привезу деньги». «Но, княгиня...» «Без всяких «но», я не люблю возражений», — сказала она с такой кокетливостью и с такой милой миной, что Бодлевскому не оставалось ничего более, как только вновь поцеловать ее руку в знак своего полного согласия. Это были первые деньги, добытые им от княгини. «Экой дурак! Не хватил цифры побольше», — рассуждал он, мысленно слушая влюбленные речи пожилой красавицы. «Экой дурак! А она бы дала непременно. Впрочем, мое от меня не уйдет и впоследствии», — успокоительно заключил он свое самоугрызение. Молодой Шадурский изъявил Давыду Георгиевичу желание быть представленным Бероевой. Господин Шиншеев тотчас же исполнил это желание. И князь Владимир через полчаса успел уже надоесть ей до зевоты своей пошло-ловеласовской болтовней. Князь Владимир помнил, что перед ним женщина не его общества, и потому отчасти держал себя не совсем так, как стал бы держаться перед особой своего круга. Бероева это поняла и раза два довольно тонко оборвала юного Ловеласа. Но именно потому, что это было тонко, юный Ловелас не домикнулся о настоящем значении ее слов и не желал домикнуться. Петька, не перестававший наблюдать за своим приятелем, от души радовался его неуспеху, предвкушая уже наслаждение от выигранного ужина. Это только бесило молодого Шадурского. Зевок Бероевой и случайно пойманная при этом ирония во взгляде князя Рапетова, наконец, торжествующая улыбка Петьки, каля его самолюбие, в то же время разжигали до злости настойчивое желание добиться своей цели. «Так или иначе, рано или поздно, но я выиграю пари», — говорил он Петьке, стараясь решительной самоуверенностью тона прикрыть вопль самолюбия и донимавшее его бешенство. «А я уж было думал, что ты после кораблекрушения повезешь меня кормить ужином», — со вздохом обманутой надежды заметил ему Петька. «Обделывай скорее свои дела, Наташа, обделывай», — самодовольно потирал руки Бодлевский, уезжая в карете со своей сестрой баронессой фон Деринг, шиншеевского раута. «Я тебя порадую», — говорил он, — «завтра мы начинаем осуществлять наши проекты. 10 000 у меня в кармане». «Как так?» — изумилась Наташа. «Очень просто. Старуха Шадурская к 2 часам привезет их генеральше фон Шпильца». Баронесса вместо ответа обвела руками шею Бодлевского и поцеловала его в лоб.